«Вот Дафна, это была женщина», — сказала Иордана. «Она его понимала, а американка никогда его не поймет». Китти резко обернулась. «Это что же, от того, что я не бегаю в шортах, не лазаю по горам, не стреляю из орудий и не сплю в окопах, от этого я уже не женщина? Чем вы или хотя бы та же статуя лучше меня? Я прекрасно знаю, в чем дело, вы меня просто боитесь». «Вот это уже совсем смешно. Не вам меня учить, что такое женщина. Вы сами разве женщина? Вы зазноба какого-то Тарзана и ведете себя, словно только что выскочили из джунглей. Взяли бы расческу и щетку и привели себя в порядок». Китти прошла мимо Иорданы к шкафу и распахнула дверцу. «Подойдите, вот, посмотрите. Вот что носит настоящая женщина». У Иорданы от злости даже слезы появились в глазах. «Впредь, если хотите меня видеть, приходите ко мне в санчасть», — холодно сказала Китти. «Я вам не кибуцница, и я дорожу своей личной жизнью». Иордана хлопнула дверью с такой силой, что весь коттедж задрожал. После вечернего приема Карен пришла к Китти в санчасть и сходу бросилась в кресло. «Привет», — сказала Китти, — «как у тебя сегодня дела?» Карен поймала в воздухе воображаемое коровье вымя и сделала несколько доильных движений. «Неуклюжие у меня руки, не гожусь я в доярке», — сказала она с молодой обидой в голосе. «Китти, а у меня действительно большая беда. Я во что бы то ни стало должна поговорить с тобой». «Валяй». «Не сейчас. Сейчас у нас занятия в Гадне. Надо чистить какие-то венгерские винтовки». «Ничего, подождут твои венгерские винтовки. В чем дело?» «Иона, моя соседка по комнате. Мы только-только успели сдружиться с ней, а теперь она уходит на будущей неделе в Пальмах». У Китти ёкнуло сердце. «Господи, много ли пройдет времени, и придет эта Карен и скажет, что сама собирается туда же?» Китти отодвинула бумаги. «Послушай, Карен, ты знаешь, о чем я подумала? У нас ведь так не хватает сестер и прочего медицинского персонала. То есть я имею в виду в Пальмахе, а также и в селениях. У тебя большой опыт еще с того времени, когда ты работала с детьми в лагерях для перемещенных лиц. А детей, нуждающихся в уходе, у нас немало. Как ты думаешь, не поговорить ли мне с директором Либерманом, чтобы он разрешил тебе работать со мной? Ты бы заодно и специальность приобрела». «Это было бы прекрасно», — Карен радостно улыбнулась. «Очень хорошо. Тогда я попытаюсь освободить тебя от сельскохозяйственных занятий, и тогда ты сразу после школы будешь приходить сюда». Карен задумалась. «А как ты думаешь, честно это будет по отношению ко всем остальным?» «В Америке в таких случаях говорят двойной выигрыш. Одним бездарным фермером меньше, зато одной толковой медсестрой больше». «Ой, Китти, я тебе должна признаться. Пожалуйста, не говори об этом начальству, но во всем селе нет крестьянки хуже меня. Мне ужасно хочется стать медсестрой». Китти встала, подошла к Карен и обняла девушку за плечи. «А как ты смотришь на то, чтобы теперь, когда Иона ушла, ты поселилась со мной?» Лицо девушки просияло от счастья. Только этого и было нужно Китти. Китти просидела у доктора Либермана недолго и тут же побежала рассказать все Карен. Доктор Либерман счел, что первая обязанность Гандафны заключается в том, чтобы всячески поощрять любовь, а не соблюдать какие-то правила. Он решил, что дело нисколько не пострадает, если будет одним фермером меньше и одной медсестрой больше. Расставшись с Карен, она пересекла лужайку и остановилась перед статуей Дафны. У нее было такое чувство, будто она одержала сегодня победу над Дафной. Держа Карен около себя, она сможет помешать ребенку стать дерзкой и злой саброй. Правда, хорошо, когда у человека есть цель в жизни. Однако, если жить исключительно ради этой цели, можно совершенно потерять женственность. Она нанесла удары Иордане по слабому месту. Китти это хорошо знала. С самого своего рождения Иордана безоговорочно посвятила себя выполнению какой-то миссии и принесла в жертву этой миссии личное счастье, карьеру и даже женственность. Иордана не могла соперничать с элегантными женщинами, приезжающими в Палестину из Европы и Америки. Она ненавидела Китти, потому что хотела походить на нее, и Китти это тоже хорошо знала. «Китти», — раздался голос в темноте, — «да? Я надеюсь, что не напугал вас?» Это был Ари. Когда он подошел ближе, Её охватило то же чувство беспомощности, которое она всегда испытывала в его присутствии. Мне очень жаль, что я никак не мог прийти раньше. Иордана передала вам привет от меня. Иордана? Да, конечно, солгала Китти. А как вы с ней вообще уживаетесь? Прекрасно. Я пришёл, чтобы предложить вам вот что. Группа пальмаховцев поднимется завтра на гору Тавор. Вы не хотели бы пойти с нами тоже? Экскурсия будет очень интересной. Может быть, вы пойдете со мной? С удовольствием. Пойду. Глава пятая. Ари и Китти приехали в кибуц Бейт-Алоним. Дом дубов, расположенный у подножья горы Тавор, когда только-только расцвело. В этом кибуце как раз и возник пальмах в годы войны, и здесь-то Ари обучал бойцов. Тавор производил какое-то странное впечатление. Для горы вроде недостаточно высокой, зато чересчур высокой для холма. Он внезапно вздымался посреди равнины, словно кулак, торчащий из земли. Позавтракав в кибуце, Ари положил в рюкзаки продовольствие, фляги, одеяло, взял из склада оружие автоматический пистолет, и они отправились в путь. Ари не стал дожидаться остальных. Ему хотелось воспользоваться утренней прохладой для похода. Воздух стоял свежий и бодрящий, и Китти заранее наслаждалась предстоящим ей приключением. Они прошли арабскую деревню Даббурию, расположенную у подножия горы напротив, и начали подниматься по узкой тропинке. Очень скоро перед ними открылся вид на Назарет, расположенный среди холмов на расстоянии всего лишь нескольких километров. Было прохладно, и они шли довольно быстро. Тут только Китти поняла, что первое впечатление было обманчиво. Тавор поднимался на высоту в целых 600 метров, и день, значит, предстоял нелегкий. Даббурия становилась все меньше и меньше, по мере того, как они удалялись, и вскоре стала походить на игрушечную деревеньку. Вдруг Ари остановился и внимательно огляделся вокруг. «Что такое? Козы. Разве вы не чувствуете?» Китти потянула носом. «Нет, я ничего не чувствую». Глаза у Ари сузились. Он пристально посмотрел вверх, куда вела тропа, затем сворачивала в сторону и совершенно скрывалась из виду. Вероятно, бедуины. Поступило донесение в кибуц. Видно, они все еще здесь. Пошли. Когда они дошли до поворота, не увидели дюжину палаток из козьих шкур, рядом с которыми паслось стадо маленьких черных коз. Два бедуина с винтовками в руках подошли к ним. Ари заговорил с ними по-арабски, затем направился следом за ними к палатке размером побольше, которая принадлежала, по-видимому, шейху. Китти оглянулась вокруг. Бедуины производили удручающее впечатление. Женщины носили мешкообразные черные платья до пят. Грязь лежала на них слоями. Запаха кос она не чувствовала, зато с лихвой чувствовала запах этих женщин. Связки турецких монет свисали со лба и скрывали их лица. Дети кутались в невообразимо грязные лохмотья. Седой мужчина вышел из палатки и поздоровался с Ари. Они о чем-то поговорили между собой, затем Ари шепнул Китти: «Надо нам войти к нему в палатку, не то он обидится. Будьте паинькой и кушайте все, что вам подадут. Ничего, отдадите потом, если стошнит». В палатке воняло еще сильнее, чем на улице. Они уселись на кашме из козьей и овечьей шерсти и обменялись любезностями. Шейх был поражен, когда узнал, что Китти приехала из Америки. У него где-то была фотография Элеоноры Рузвельт. Затем подали еду. Китти сунули в руки жирную баранью ляжку и чашку густого отвара с рисом. Китти отведала угощение под пристальным взглядом шейха. Она слабо улыбнулась и кивнула ему в подтверждение того, что яства в высшей степени вкусные. Затем подали немытые фрукты и, под конец, густой приторно-сладкий кофе в чашках, покрытым слоем грязи. Пообедав, бедуины вытерли руки об штаны, а рты рукавом, поговорили еще немного с Ари, пока тот, наконец, встал и начал прощаться. Оставив стоянку позади, Китти сделала глубокий и громкий вздох. «Мне их очень жаль», — сказала она. Напрасно. Они убеждены, что они самые свободные люди на свете. Разве вы не видели еще «Школьницы» и «Песнь пустыни»? Видела. Но теперь я знаю, что автор никогда не видел стоянки бедуинов. О чем вы с ними беседовали? Я сказал ему, чтобы они воздержались сегодня ночью от попыток обворовать пальмахников. А еще о чем? Он хотел купить вас, предлагал 6 верблюдов. Вот старый чёрт. А что вы ему сказали в ответ? Я ему сказал, что за вас можно запросто получить не 6, а 10 верблюдов. Ари посмотрел на солнце, которое поднималось всё выше. Сейчас начнётся жара. Пожалуй, лучше снять тёплую одежду и положить её в рюкзак. Китти осталась в обыкновенных синих шортах, взятых со склада Гандафны. О, вы теперь не дать не взять, Сабра. Они поднимались по тропинке, извивающейся на южном склоне горы Табор. Оба вспотели в лучах палящего солнца. Тропинка то и дело обрывалась, и им приходилось карабкаться по скалам. На самых крутых подъемах Ари поддерживал Китти, и было уже далеко за полдень, когда они миновали знак, указывающий на 600-метровую высоту. Вершина горы Табор образовала обширное круглое плато. С южного края плато открывался вид на всю Издрелонскую долину. Вид был потрясающий. Китти смотрела на квадратные поля, на зеленые оазисы, раскинувшиеся вокруг еврейских селений, на унылые белые пятна арабских деревень, и все это тянулось вплоть до горы Кармель и дальше до Средиземного моря. На севере лежало Генесарецкое море, так что под ними простиралась Палестина во всей своей шире. Ари показал рукой, и Китти увидела в бинокль Эйн-Дор, где царь Савл столкнулся с ведьмой, и лысую вершину горы Гильбоа, где был похоронен Гедеон, и где в битве с филистимлянами пали Саул и Йонафан. «Горы Гильбоа, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо здесь повержен щит сильных, щит Саула». Китти опустила бинокль. «Что с вами, Ари? Да вы ударились в лирику. Это все высота. Отсюда все кажется таким далеким. Вот посмотрите туда, это долина Бет-Шеан. Под курганом Бет-Шеан лежат следы самой древней цивилизации в мире. Давид знает обо всем этом гораздо больше, чем я. Таких курганов в Палестине сотни. Он говорит, что если сейчас приняться за раскопки, наши нынешние города сами превратятся в руины к тому времени, когда мы эти раскопки доведём до конца. Понимаете, Палестина испокон веков служит как бы мостом для всемирной истории. А вы стоите сейчас на самой середине этого моста. Гора Табор была полем сражения с тех самых пор, когда люди изготовляли ещё каменные топоры. Древние евреи воевали здесь против римлян. Арабы против крестоносцев, когда гора раз 50 переходила из рук в руки. Дебора ударила здесь по кананеянам и сбросила их вниз. Извечное поле сражения. Знаете, у нас бытует поговорка. Пускай бы Моисей блуждал тогда еще 40 лет, зато нашел бы место поприличнее. Они вошли в сосновый лесок, раскинувшийся на плато и усеянный развалинами римских и византийских времен, периода крестоносцев и арабов. Всюду валялись черепки и куски мозаики, остатки стен, просто камни. На том месте, где, согласно Евангелию, произошло преображение Христа, и где Иисус разговаривал с Моисеем и пророком Ильей, стояли две часовни, одна греческо-православная, а другая римско-католическая. По ту сторону рощи находилось самое высокое место горы Табор, где стояли развалины двух крепостей, крестоносцев и сарацинов. Они с трудом прокладывали себе путь по развалинам, а под конец добрались к восточной крепостной стене, нависшей на самом краю горы. Эту стену называли «стеной восточных ветров». Отсюда открывался вид на все Генесарецкое море и на Хаттинские отроги, где Курт Саладин разбил крестоносцев. Пока они стояли на крепостной стене, и ветер трепал волосы Китти, становилось снова прохладно. Целый час они просидели с Ари на стене, и он показывал рукой на все новые и новые библейские места. Потом они вернулись к краю рощи, где начинались крепости, и снова оделись потеплее. Ари расстелил одеяло, Китти легла и, устало потягиваясь, сказала счастливым голосом: «Какой это был чудный день, Ари! Правда, теперь все тело будет целую неделю болеть». Ари лежал, опершись на локоть, и смотрел на нее. Он снова почувствовал страстное влечение к ней, но не подавал виду. Когда начало темнеть, Стали приходить остальные пальмахники группами по три, по четыре и по пять человек. Тут были и смуглые, и восточные типы, совсем темнокожие африканцы и блондины. Было много девушек, большинство стройные и с высокой грудью. Были сабры с огромными усами и дерзким видом. Это был настоящий слет. В целях конспирации пальмахники проходили обучение в разных кибуцах маленькими группами. Теперь они могли повидаться со своими друзьями, односельчанами, девушками. То и дело раздавались восхищенные восклицания, звонкие поцелуи. Они хлопали друг друга по плечу, устраивали дружескую возню. Это были полные энергии молодые люди, которым либо еще не исполнилось, либо только что минуло 20. Прослышав, что придет и Китти, явились также ее Афьер Кони и Зеев Гильбо, чему Китти была ужасно рада. Пришли и Давид с Иорданой. Иордана злилась, что Давид уделяет столько внимания Китти, но чтобы не вызывать ссор, она не подавала виду. Когда совсем стемнело, на вершине горы собралось человек 200 молодых пальмахников. У крепостной стены вырыли яму для костра, а некоторые из ребят натаскали хвороста и сучьев на всю ночь. Три бараньих туши насадили на вертелы на ужин. Когда солнце совсем зашло, костер запылал сразу со всех сторон. Тут же пристроили вертелы, а ребята организовали огромный круг у костра. Китти в качестве гостя пришлось занять почетное место рядом с Иоавом, Зеевом и Ари. Вскоре на вершине горы Тавор зазвучали песни. Это были те же песни, которые Китти не раз слышала в Гандафне. В них говорилось о чудо-брызгалках, возродивших страну, о красоте Галилеи, Иудеи, о волшебной прелести Негева. Они пели полные огня походные песни старых стражей, Хаганы и Пальмаха. В одной песне говорилось, что царь Давид по-прежнему жив и шествует по Израилю. Иоав сидел, скрестив под собой ноги, а перед ним был барабан. Это был самодельный инструмент, обтянутый козьей шкурой. Кончиками пальцев, а то и кулаками он отбивал такт, в то время как другой пальмахник исполнял на самодельной флейте какую-то древнюю еврейскую мелодию. Несколько девушек, приехавших из стран Востока, исполняли танец в той медленной, покачивающей и чувственной манере, какой такие танцы исполнялись, верно, еще во дворце царя Соломона. С каждой новой песней, с каждым новым танцем атмосфера накалялась. «Иордана!» — крикнул кто-то. «Пусть спляшет Иордана!» Иордана вышла в круг, встреченная радостными возгласами. Аккордеон заиграл народный венгерский танец. Все захлопали в ладоши, и Иордана понеслась по кругу, выбирая то одного, то другого парня для дикого чардаша. Один за другим парни валились с ног, и Иордана, с разбивающейся на фоне пылающего огня красной гривой, все неслась по кругу. Аккордеон играл все быстрее хлопали зрители, пока Иордана не остановилась в изнеможении. Теперь в круг вошли человек 6 пальмахников и начали танцевать хору, танец еврейских крестьян. Круг хоры становился все шире, пока не встали все, образовав еще один внешний круг. Иоав и Ари потянули и Китти в круг. Круг двигался сначала в одну сторону, затем останавливался, затем внезапно менял направление. Они пели и плясали уже добрых 4 часа, но ничто не указывало на то, чтобы они хоть сколько-нибудь устали. Давид и Иордана незаметно ушли в сторону крепости сарацинов, переходили из одного помещения в другое, и вскоре звуки песен и барабана к ним почти совсем перестали долетать. Они нашли маленький чулан в стене восточных ветров, где слышалось только завывание ветра из Ездрелонской долины. Давид расстелил одеяло на полу, и они упали в объятия друг друга. «Давид! Давид!» — дрожащим от возбуждения голосом шептала Иордана. «Я так безумно тебя люблю!» Ветер стих на мгновение, и снова до них донеслись звуки бешеной музыки. «Давид! Давид! Давид!» — стонала она в забытии все снова и снова, пока он покрывал поцелуями ее шею. «Давид!» — также исступленно повторял ее имя. Его руки жадно тянулись к ее юному телу, Иордана сбросила с себя одежду, и они еще теснее прижались друг к другу, сливаясь воедино. Долго Иордана лежала потом неподвижно в его объятиях. Его пальцы нежно гладили ее губы, глаза, волосы. «Иордана, любовь моя!» «Я нарцисс Саронской, лилия долин», — шептала она. «Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал. Цветы показались на земле. Время песен настало, и голос горлицы слышен в стране нашей.